Глава 39. До отряда Мухарева мы добирались долго. Мы с Сашкой шли впереди, он справа, я слева. Женька и Рэм замыкали шествие. Юлька шагала рядом с подводой, на которой трясся Ромка. Он молчал, безучастно глядя в небо, и Юлька то и дело наклонялась к нему. «Ром, ты живой?» «Да», — как правило, односложно отвечал он. Но я, оглядываясь, видел, что ему очень плохо. Мне вспоминалась наша первая встреча, когда я подумал, что неплохо было бы надавать по шее этому мальчишке, так ловко плюнувшему сквозь зубы. Сейчас я бы поменялся с ним местами. Не из-за героизма, а просто из-за того, что он младше и ему труднее терпеть. Его ровесники в моем времени хныкали бы или вообще заливались бы слезами. Да и мои тоже. Или, может, я слишком плохо думаю о своих? Что мы вообще знаем о самих себе? О том, кто и как себя поведет, случись что в жизни? Да ничего, наверное. Добрались мы уже, когда стало темнеть. Под воду сразу куда-то увели. Юлька пошла с ней вместе. И с еще каким-то бородатым мужичком в кожанке. Наверное, это и был Василий Григорьевич Мухарев, командир отряда. А к нам троим подошел молодой мужик в кубанке и тельняшке, видневшийся под застиранной гимнастеркой. «Есть хотите, небось?» — спросил он. «Командир велел вас накормить. Сказал, стоят там, сразу узнаешь, тощие». «Не объедим?» — усмехнулся Сашка. То ли моряк, то ли казак хмыкнул, смерил Сашку взглядом. «Да уж как-нибудь, пошли вон к костру». Несмотря на подколки, в его взгляде и словах насмешки не было. Я это уже заметил и не в первый раз подумал, что тут отношение к людям определяется фразой Хайнлайна. «Кто выжил в первом бою, уже ветеран». И неважно, сколько лет человеку. Раз он в партизанах и живой, значит, боец. «Как там у вас?» — спросил он на ходу. «Сильно жмут-то?» «Да сейчас ничего», — ответил Сашка. «Сейчас у них на фронте дел много. А вот в мае, как мы только пришли в отряд, совсем плохо было». «Вот и нас тогда из партизанского края выжили», — вспомнил наш сопровождающий. «Народу побили ужас. С нами почти все жители в леса ушли. И не бросишь, и как гири на ногах висят. А про ваши дела мы наслышаны. Как там?» Он заулыбался, вспоминая. «Терпение и труд все перепрут». «Это вот он придумал». Сашка стукнул меня по плечу. Около большущего костра стоял громогласный хохот. Мы присели на обрубок бревна. Хохотали все над невысоким коренастым парнишкой, обряженным поверх обычной формы в белый парадный китель генерала вермахта со всеми регалиями. Отталкивая локтем висящий на правом бедре ППШ, парнишка что-то рассказывал возбужденно, то и дело округляя серые глаза и взмахивая свободной рукой. Нам его и слышно-то толком не было за общим хохотом. Тихая, невысокая женщина раздала нам миски с жареной молодой картошкой и мясом, ложки, кружки с настоящим чаем, передала Сашке круглую буханку хлеба. «Я только теперь понял, до какой степени хочу есть, просто до судорог в кишках». Сашка, прижав буханку к груди, кромсал ее на локте своей финкой, той самой, которой недавно зарезал часового. А я думал только о том, чтобы он делал это поскорее. Мальчишка все еще в кителе. Закончил веселить окружающих и, приняв из чьих-то рук свою порцию, подсел к нам. По-хозяйски, не обращая на нас особого внимания, только окинул всех взглядом. Ел он не очень быстро, но крупно, если можно так сказать. Прикончив свой хлеб, когда картошки оставалось еще треть, вздохнул, и Сашка протянул ему ломоть. «Держи». «Ага, спасибо». Он движением плеч сбросил китель. «Жаркий, зараза». «Откуда взял-то?» — спросил Женька. Мальчишка, снова принимаясь за еду, поморщился. «Да, «Голик у нас герой», — сказал кто-то. «Такого зверя сегодня загнал генерала Фрицевского. Документы в штаб пошли, которые генерал вез, а китель как трофей победителю. Великоват только». «Да будет зубы-то скалить», — буркнул мальчишка. «Смеши их». «Ты Голик? Ленька Голиков?» — вырвалось у меня. Вокруг засмеялись. «О, слава-то! Везде про него слыхали. Чисто народный артист». «Ну, я Голик», — кивнул он, сердито посмотрев на старших товарищей. «Погоди, а вы...» Он обвел нас взглядом и мелодично присвистнул. «Дубок, тихий, шалыга, из отряда «Смерть». В его глазах появилось детское восхищение мальчишки, увидавшего на улице живого Спайдермена. Пухлые губы патрона нашей дружины разъехались в улыбке. Он пропел, сбиваясь на босок. «Друг мой, если ты вернешься из России, не забудь свою башку под мышкой принести. Терям там-там. Прихвати мою оторванную ногу. Я ее оставил где-то на русских полях. Терям там-та. У нас весь отряд ее пел. Здорово. А как по-немецки? Майне либер фройнд», — завел Женька охотно. А я смотрел на Леньку и думал. Думал, что через неполных 5 месяцев он погибнет в стычке с егерями, прикрывая отход товарищей. И я это знаю. Предупредить? Не поверит. А если и поверит, то что изменится? Тут же нет никакой случайности. Тут все закономерно. И поступит он так, как должен поступить. Пока Женька пел... А я разглядывал будущего героя Советского Союза, восторженно внимавшего плохо зарифмованным словам на немецком. К нам подошла Юлька с молодой женщиной, даже скорее девушкой, курносой, с косами. Мы поднялись, понимая, что это и есть врач. «Мальчик жив и будет жить», — сказала она. «Завтра у нас самолет на большую землю, отправим и его». «Да, он просил передать, что танкового полка в поселке нет. Это обман». «Ясно», — Сашка вздохнул. «Большое вам спасибо». Мы засобирались обратно. Ленька стоял рядом с нами, ничего не говорил, а я то и дело поглядывал на него, просто не в силах заставить себя поверить, что это наяву. А когда наш неспешный транспорт уже отчаливал под лошадиное пофыркивание, хорошо смазанные колеса не скрипели, я задержался и взял Голикова за плечо. «Слушай, ты поосторожнее», — скомканно сказал я. Он не удивился и ответил, хлопнув меня по спине. «Ага, и ты тоже, слышишь? Мы с тобой еще в Берлине повидаемся». Мы, не сговариваясь, обнялись. Опять похлопали друг друга по спинам. Ленька отшагал, поднял руку, прощаясь, и крикнул: «Увидимся, может, еще и до Берлина». «Обязательно», — ответил я. Вместе со мной замахали все, и я прошептал тихо: «Никогда». Я на ходу запрыгнул на телегу, привалился к Сашкиной спине. Рэм сидел с одной стороны, Женька с другой. Юлька правила. Мимо тянулись, покачиваясь, темные кусты. «Борька, ты чё?» — тихо спросил Сашка через какое-то время. «Я?» — искренне удивился я. «Мне казалось, что я задремал. А что?» «Да не знаю, с собой разговариваешь, бормочешь». «Да так, понимаешь, Ленька Голиков, он...» «Да, геройский парень», — вздохнул Сашка и потянулся. «Это ж надо, генерала! С документами! Вот где герой-то!» «Да», — согласился я и опять пробормотал, только посмертно. «Да что ты все бормочешь?» — почти рассердился Сашка. «Завидую», — честно сказал я. А звезды падали и падали через черное небо, и я, покачиваясь на телеге, вспомнил, что каждая упавшая звезда — чья-то оборвавшаяся жизнь. Нет, если бы это было правдой, звезды сейчас лились бы с неба, как дождь. как лавина. Потоку не было бы конца. Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали, падали звезды. А еще каждая звезда, исполнившееся желание. Скаут не должен быть суеверным, но я выбрал момент и прошептал: «Пусть он будет жив».